Мы продолжали мирно беседовать, но тут в обеденный зал ворвался лысый паренек в жреческих одеждах послушника храма богини смерти. Едва отдышавшись, он прокричал на весь зал: «Кто из вас Петр Пузырь?» Петька едва не подавился от неожиданности, прокашлялся и встал, обернувшись к молодому послушнику. «Ну я рыцарь Петр Пузырь. Что тебе потребовалось, малец?» По возрасту этот лысый послушник был едва ли не старше самого Пузыря, но на фоне крупного накачанного парня в латах смотрелся действительно маленьким. Нашего настоятеля отца Фетира случилось пророческое видение. Сама мать Марана говорила с ним и предупредила о крупном отряде культистов демона Маргрима, приближающемся с юга. Эти слуги демонов хотят этой ночью сжечь ее святилище. Мать приказала найти тебя в таверне «Слезы вдовы» и призвать на помощь. Тяжелые тучи сковали небо, дул холодный порывистый ветер. Временами с небес срывался мелкий противный дождь, но он быстро заканчивался, так и не намочив камни мостовой. Ни звезд, ни обеих лун не было видно. На улице было настолько темно, что у меня на языке вертелось неполиткорректное выражение про анус представителей темнокожей расы «у меня дома». Но я упрямо всматривался в темноту, пытаясь заметить хоть какое-то передвижение на единственной ведущей к храму горной дороге. «Серый, иди вниз, хватит уже на крыше торчать и мокнуть!» Позвал меня Пузырь, поднимаясь на плоскую крышу приземистого мрачного двухэтажного сооружения, коим являлся посвященный богине смерти храм. «Фериат, постой-ка на страже вместо меня!» Предложил я эльфу Дрэу и спустился вслед за своим школьным другом на второй этаж храма, являвшийся жилым. Тут было жарко натоплено, и я сразу согрелся. Похожий на крупного грача в черной мантии высокий старик Фетир, являвшийся старшим настоятелем храма Мараны, предложил мне скромный ужин, суп из сушеных грибов с кислой пури и черствый хлеб. Я поблагодарил жреца и придвинул к себе глиняную потрескавшуюся миску с густой горячей похлебкой. «Как считаешь, отрок, мы удержим храм от разграбления?» Поинтересовался этот старик, нервно теребя в руках молитвенные четки из крупных черных и белых бус. «Все зависит от того, сколько нагрянет врагов», с трудом проглотив очередную ложку горячего несоленого супа, ответил я на вопрос. «В своих видениях я видел их целые толпы», — поежился Фетир, опять начиная щелкать косточками четок. «Значит, не удержим», — спокойно согласился я. «Но и без боя мы твой храм на поругание не отдадим. Стар и немощен, а кроме меня тут всего четверо послушников, из которых один слепец, а один еще совсем ребенок. Весь день я молюсь, чтобы наша мать послала своим защитникам силы противостоять ордам кровожадных орков. Советую и вам всем помолиться Маране, чтобы мать была милосердной к своим детям». Мысль была неплохой, хотя богиня смерти никогда не была в числе любимых мной богов из числа 12. Я вообще старался поменьше иметь дело с Мараной, слишком уж свежи были в памяти воспоминания, с каким трудом пришлось вызволять корешку от цепких лап богини смерти, и то ужас, который вызывали ее слуги. Тем не менее я поблагодарил старика за совет, отставил в сторону пустую миску и спустился в молитвенный зал. Тут был только Пузырь, который стоял, преклонив колени перед алтарем рядом с беломраморной статуей высокой женщины в золотой маске. Пузырь молился молча, но богиня смерти явно отвечала ему, так как я видел призрачные щупальца тьмы, клубком извивающиеся вокруг тела моего друга. Смотрелось это жутко, словно гигантский черный спрут пытался сквозь камни пола скрутить Пузыря и утащить к себе под землю. Но Петька совсем не боялся этой первобытной тьмы, он находился в эпицентре черного вихря и продолжал молиться. Затем мой друг резко встал и сделал шаг к алтарю, коснувшись своим темным кольцом белого мрамора. Здание затряслось, раздался подземный гул. На секунду я испугался, что началось землетрясение, но разве при землетрясении гаснет свет? Испуганно запищал неведомый призрак у меня в сумке, но я успокоил былого крыса и стал ждать, когда же отступит тьма в зале. Прошло несколько мгновений, и бронзовые светильники на стенах опять запылали привычным огнем. Мой друг рассматривал лежащий на алтаре огромный темный двуручный меч. Как только пузырь своими ладонями обнял длинную рукоять, увитую золотыми и серебряными проволочками, по лезвию огромного меча пробежали волны магического огня. «Класс!» — не сдержал восхищения Петька, разглядывая свое новое оружие. «Попросил у Мараны нормальный клинок вместо той щербатой убогой железяки, которую мне подобрали в арсенале замка Древний Брод. Однако я и не надеялся на такое чудо. Видел ли ты когда-нибудь, Серый, подобное совершенство?» «Видел», — проговорил я, имея в виду свои мечи. Но тут я внимательнее посмотрел на этот двуручник и добавил уверенно: «И этот меч уже видел ранее. Ты держишь в руках магический двуручник графа Ставера Солнечного, наш выкуп за жизнь Кришки. Тайфлинг добыла его в склепе золота мертвых и отдала в дар богине Марне. Вот только, я ведь видел этот и меч и раньше. Сейчас, когда черный меч пылал волшебным огнем, я вдруг с пугающей четкостью вспомнил сон, приснившийся мне в тот страшный день, когда я едва не ослеп от сока синих цветов глаза Лютеции. Тот пылающий двуручный меч в руках высокого атлета в черной панцирной броне, это был именно меч Ставера Солнечного. Значит, тот гигант в моем сне был именно пузырем. «Ярик, ты мне срочно нужен!» — крикнул я сидящему на скамейке дворфу, задумчиво рисующему какие-то наброски на положенной на коленях грифельной доске. «Знаю, как должны выглядеть доспехи моего друга». Несмотря на неожиданность момента, Ярик меня мгновенно понял и протянул мне свинцовый карандаш и грифельную доску. Я быстро стер тряпкой все сделанные Яриком на белой мраморной доске наброски, закрыл глаза и снова представил доспехи из моего сна. Пока образ не пропал, начал спешно рисовать. По три широких полукруглых пластины на плечах, монолитный панцирь до середины груди, ниже на животе наслаивающиеся слой за слоем темные граненые чешуйки, словно шкура дракона. Широкий пояс, ниже пояса опять же драконья чешуя до колен. На ногах, высокие металлические сапоги с щитками, доходящими до колен. Широкие налокотники с четырехгранными шипами, на ладонях кольчужные перчатки с защитными пластинами на фалангах пальцев. Горло воина должно быть закрыто ромбовидной пластиной. Под панцирем дополнительно была еще и кольчуга из тонких темных колечек. На голове, заостренный спереди шлем без всяких украшений на макушке, забрало с хищными прорезями для глаз. Внушает уважение. Довольно проговорил пузырь, разглядывая из-за моей спины схематичный рисунок. Интересно, интересно. Несколько мрачно и сурово выходит, это будет не парадный доспех, а настоящий тяжелый боевой. И цвет металла должен быть только темным, иначе будет выглядеть несуразно, задумчиво проговорил дворф, рассматривая набросок. Цвет матово-черный, словно эбонитовый, согласился я. На нагруднике был ястреб на фоне скалы, рисунок контрастно-белый вроде как серебряный. Очень интересно. Мне нужно будет правда просчитать оптимальную толщину пластинной массу, чтобы Петр смог сражаться в этом доспехе, а также придумать схему гибких шарниров для сочленений. Но определенно в этом что-то есть. Чем больше смотрю, тем мне все больше и больше нравится. «Ну-ка, дай мне карандаш и свой рисунок», — потребовал дворф. Однако в эту самую секунду раздался тревожный крик оставленного дозорным на краше храма темного эльфа. «Они идут! Их больше сотни!» Буквально сразу же в молельный зал прибежала Свелинна, которая до этого тихо сидела в одной из келий и корпела над учебником по магии, выучивая новые заклинания. Еще спустя полминуты прибежала запыхавшаяся Найла, которая вместе с тремя другими бойцами несла дежурство на улице. Тревога. На горной дороге показалась большая колонна пеших солдат с факелами. «Закрывайте двери на засов», — скомандовал пузырь. «Мы уже условились, что защитой храма будет руководитель именно Петр Пузырь, как самый опытный в ратном деле из всех присутствующих. Поэтому я наравне с другими кинулся к двери и стал закрывать тяжелые ставни. С сожалением посмотрел на оставшуюся снаружи искусно выполненную статую скорбящей женщины. Петька предлагал спрятать ее внутри храма от возможного разрушения, но мы не смогли снять ее с каменного постамента, а переносить статую богини вместе с многотонной подставкой было невозможно. Ворота захлопнулись, мы задвинули деревянный брус. Двое остаются здесь, завалите дверь мебелью. Остальные к окнам. Двое магов на крышу. Найла тоже на крышу и будь у котла со смолой. Отдавал приказы Пузырь. Я сам полез было на крышу, откуда можно было срезать нескольких наступающих врагов еще на подходе, но Петька поставил меня у маленького узкого окошка бойницы на ведущей на второй этаж лестнице. Спорить с командиром было неправильно, и я безропотно подчинился. Сам Пузырь остался у закрытых ворот, рассматривая через узкое смотровое окошко ведущую к храму прямую аллею. В руках у моего друга был тяжелый арбалет. С ними двое магов, я чувствую колебания силы. Раздался предупреждающий возглас Свелинны. Маги. Этого только не хватало. Я бросил взгляд на патронтаж с последней антимагической стрелой. Нет, не стоит. Слишком рано, да и сотворить еще одну такую же стрелу вряд ли получится. Так что оставлю антимагическую стрелу только на самый-самый крайний случай. Тренькнула спускаемая тетива, кто-то из новых бойцов выстрелил вдаль со второго этажа. Не стрелять. Раздался запоздалый приказ Петьки. Пусть подойдут ближе. Теперь и я смог разглядеть наших противников. В конце аллеи появились темные длиннорукие фигуры. Орки. Враги не прятались и просто шли по мощеной камнем дороге колонной по трое. В основном я видел копейщиков с одноручными короткими копьями и небольшими круглыми обтянутыми кожей щитами. Ясно, легкая пехота, копейщики и метатели дротиков. Крысы, как называли этот род войск сами орки. Без тяжелой брони, но зато подвижные и способные за день преодолевать огромные расстояния, появляясь неожиданно в тылу вражеских войск и отрезая пути отступления. Насколько я слышал, далеко не все кланы орков признавали бойцов легкой пехоты, считая истинными бойцами лишь покрытых панцирями штурмовиков с кривыми мечами или свирепых берсеркеров, которые шли в бой обнаженными и обожравшимися шаманскими варевами до полного одурения. Однако это не мешало отрядам крыс считаться самыми успешными и богатыми среди других орочьих войск, поскольку никто кроме них не поставлял работорговцам так много пленников. И, что самое неприятное в нашем положении, крысы были самыми дисциплинированными солдатами, обученными боевым перестроением, тактике и совместным коллективным действием. Честное слово, я бы больше обрадовался, увидев на аллее отряд тяжелых латников-орков, сильных, бронированных, свирепых и беспросветно тупых. Эти же противники могли доставить нам самые серьезные проблемы. К счастью, торопливый лучник нашей стороны оказался совсем никудышным стрелком. Противники не заметили пролетевшую в неизвестном направлении стрелу и спокойно приближались по ярко освещенной аллее, словно на параде. Я рассматривал сотника противников, невысокого чуть сгорбленного орка с длинными, как у обезьяны орангутана, руками. Орк не выглядел сильным и свирепым, и это было самое тревожное. Если он стал сотником не за свою силу и размеры, то значит отличался чем-то другим, например, интеллектом и командирскими способностями. Прости, Петька, но такого врага нельзя было оставлять в живых. Я спустил курок арбалета. Сгорбленный орк присел на корточки и ткнулся лицом в камни брусчатки. Следующие за ним копейщики остановились в нерешительности, один из них, похоже, окликнул неожиданно споткнувшегося на ровном месте командира. «Не стрелять!» Раздался опять окрик Пузыря, хотя вроде скрываться было уже поздно. Двое орков бросились к упавшему и подняли его за локти. Даже отсюда я расслышал дружный крик ярости. Орки грозно потрясали оружием и выкрикивали какие-то угрозы и ругань в нашу сторону. А потом одновременно, словно по приказу, рассыпались в стороны с хорошо просматриваемой дороги и укрылись за деревьями и кустами. «Ну, вашу мать! Говорил же никому не стрелять!» Раздраженно рычал Петька. Нужно было дать им сперва зайти на подъем к храму, где они не смогли бы так просто укрыться. А теперь они предупреждены, что мы не спим и находимся в полной готовности. «Прости, Пузырь, это я выстрелил. Мне крайне не понравился их командир, он показался слишком сообразительным и умелым, признал я свою вину. Вот от тебя, Серый, я совсем не ожидал нарушения приказа. Иди теперь на крышу и удерживай врагов на расстоянии, сколько сможешь, недовольно пробурчал Пузырь и вернулся к смотровому окошку. На крыше было прохладно, сыро и все так же темно. Я подошел к стене, обращенной к дороге. На длинной освещенной алле не было видно никаких перемещений, лишь брошенные на дороге еще тлеющие факелы и труп сотника говорили о том, что враги нам не привиделись и на самом деле где-то существовали. Вот только где они? Эх, была бы сейчас рядом Ленка, она бы мигом определила с помощью поисковой магии, где же укрылась почти сотня вражеских солдат. «Освети кусты», — попросил я Фериата, и наш огненный маг разродился целой серией огненных стрел, от которых запылали кусты в округе. Вот они. Я увидел несколько теней, перебегающих от горящих деревьев в темноту, но выстрелить не успел. Зато я успел заметить вспышку в темноте и несущуюся прямо мне в лицо смерть, после чего бросился на пол. Огненный шар расплескался о каменную башенку на крыше, обдав меня и всех присутствующих поблизости жаром раскаленного воздуха. «Колдун за теми камнями», — указал я Свелинне на высокую скалу. «Прикажи Таулине сожрать его». Но маленькая девчонка лишь грустно усмехнулась и объяснила мне всю глубину моих заблуждений. «Мы же в храме богини Мараны. Здесь не действует никакая некромантия. Если я и смогу вызвать Фимилера, то Таулина мгновенно погибнет и скорее всего даже навсегда. Думаешь, я бы смотрела спокойно, как орки прячутся по кустам и окружают нас, если бы не запрет на некромантию? Но кое-какая магия смерти мне тут подвластна, да и магия воды тоже никуда не делась, так что мы еще покажем врагам нашу силу». Словно в ответ на слова маленькой колдуньи в воздухе раздался непонятный свист, и я заметил опускающуюся на здание пульсирующую призрачным светом сеть. Это было не наше заклинание, тем не менее, Свелинна спокойно смотрела за вражеским колдовством и даже не предпринимала никаких защитных действий. Сеть опускалась все ниже и ниже, как вдруг бесследно растаяла. «Вот видишь, именно про это я и говорила. Сеть ловца душ, магия смерти высокого порядка, испепеляющая прикосновением и выжигающая душу жертвы. Но возле храма Мараны она бессильна из-за защитной магии этого места. Чем стоять тут без толку? Пойду-ка я пока вниз и покрою входные двери и стены коркой льда, чтобы нашим врагам пришлось потрудиться». Вместе со Свелинной вниз спустился и Фериат. На какое-то время на крыше остались только я и Найла, перемешивающая железной кочергой булькающую смолу в котле над костром. Наша новая соратница выглядела на удивление спокойной и отрешенной. Я еще удивился ее уверенности и даже немного позавидовал ей, как Найла сама все испортила. «Главное умереть сразу, не дать себя взять в плен», — вдруг произнесла она, высказав вои мысли вслух. «Ты думаешь, мы проиграем?» — удивился я. Но воительница была вполне серьезной. Как же иначе? Я насчитала порядка 60 врагов. А нас только 10, и то если считать коллег из храма. И у них есть маг. Двое магов, как и у нас, поправил я девушку. Врагов не 60, а порядка сотни, но это не важно. Если бы не эти двое магов, вообще проблемы бы не было. А так придется немного повозиться. Не переживай. На северных воротах Халфарда соотношение сил было куда хуже, но мы выстояли. Я подкинул еще пару поленьев в огонь и отвернулся от пламени, зажмурив глаза, чтобы быстрее привыкнуть к темноте. Одна неплохая идея пришла мне в голову, и я призвал волчонка. Тьма даже не обиделась, когда я швырнул ее вниз с крыши, и приземлилась на все четыре лапы. Я приказал ей отбежать подальше и осторожно обследовать кусты и камни по краям ведущей к храму аллеи. Волчонок с радостным поскуливанием кинулся исполнять приказ, я же следил за происходящим глазами своего зверя. Вот они. Большая группа крыс ползла по влажной земле, передвигаясь от укрытия к укрытию и стараясь оставаться все время вне освещенного факелами пространства. Еще одна группа орков связывала нарубленные где-то ветки и длинные очищенные от сучьев стволы, мастеря две осадные лестницы. Я приказал тьме не отвлекаться и искать магов. А вот и они. Это были не орки, как можно было предположить, а двое культистов в красных мантиях. Очень молодые парни, которые едва ли успели закончить Академию магии. К счастью, их лица были мне незнакомы, так как у меня рука не поднялась бы стрелять в Кару или Гергашаллани, поступивших благородно, пропустив нас за кольцо осады. Один из парней судорожно перелистывал толстый учебник. Глазами волчонка я даже увидел золотистые буквы на корешке книги. «Магия огня», полевой спецкурс для практических работ. Второй маг нервно тряс волшебную палочку, поправлял кристалл в навершии и снова тряс, после чего каждый раз тихо ругался. И этих молокососов мы боялись. Но все мое благодушие моментально исчезло, когда починивший волшебную палочку волшебник выкрикнул какие-то непонятные слова, и возле нас с Найлой с ночного покрытого тучами неба упал здоровенный валун, опрокинув на бок котел со смолой и разметав дрова костра. Я стряхнул горящие капли со своего плаща и посмотрел на Найлу, которой повезло меньше, ее куртка горела, на плотных шерстяных штанах тоже были языки пламени. Девушка скинула куртку и затоптала огонь, пламя на штанине я помог ей загасить. «Позови сюда скорее Свелинну, ну, эту мелкую магичку», — пояснил я Найле, и воительница убежала вниз. «Вон третий камень за последним фонарем, такой остроконечный сверху. За тем камнем с обратной стороны сидят сейчас двое вражеских магов. Угости их чем-нибудь мощным из того, что сработает», — попросил я появившуюся на крыше маленькую колдунью. Свелинна вытянула руки вверх и стала что-то напевать. Я переключился на глаза волчонка, чтобы убедиться, что наши противники не сменили свое укрытие. При первых же словах Свелинны оба мага насторожились и стали прислушиваться к своим ощущениям. Слов с такого расстояния они не могли слышать, но, видимо, ощущали изменение магического фона. «Похоже на кислотную бомбу», — неуверенно произнес один из них. «Ерунда. У бомбы радиус поражения слишком маленький. Да и непонятно, в кого они хотят ее метнуть в такой кромешной темноте», — усмехнулся второй, возвращаясь к ремонту своей волшебной палочки. Это были его последние слова. Ну, если не считать пронзительного вскрика, когда его с ног до головы обдало кипящей едкой жидкостью. Второй маг в ужасе отшатнулся от расползающейся кучи, которая еще минуту назад была его напарником, и перебежал за соседний валун. Что меня удивило, так это то, что даже перед лицом смертельной угрозы он не забыл захватить с собой большую прямоугольную коробку. Интересно, что было в ней? Какое-то оружие. Я скорректировал прицел у Свелинны, и большая глыба льда обрушилась на поставленный в самый последний миг вражеским магом волшебный щит. Паренек не был убит, но был оглушен и надолго выбыл из борьбы. «Убило», — уточнила у меня Свелинна, и я утвердительно кивнул, так как добивать беспомощно упавшего на землю было бы уже совсем нечестно. Если бы нашими противниками были обычные дикие орки, то после смерти вождя и всех шаманов-магов, они бы либо отступили, либо всей толпой безумно бросились бы вперед, горя жаждой мести. Но крысы были более организованными, смерть лидеров не заставила их отказаться от планов атаки. Глазами тьмы я видел, как замкнулось кольцо вокруг храма, и как группы орков короткими перебежками от укрытия к укрытию стали приближаться на дистанцию броска дротиков. По моей наводке Свелинна удачно выстрелила по ближайшим кустам клубами какого-то едкого дыма, уложив троих нападающих на месте. Но затем начался обстрел нашей позиции на крыше, дротики и выпущенные из прощей заостренные камни стали пролетать совсем рядом. Свелинна не умела ставить щиты от стрел, поэтому я приказал ей спускаться в здание, и сам последовал за девчонкой. «Нас потери!» Встретил меня встревоженный пузырь в молельном зале. Убиты Весемир шесть пальцев и паренек из храма. Оба стояли у окон, когда начался обстрел. Весемиру камнем из пращи расколола голову, а мальцу дротиком пробило горло. Я приказал остальным отойти от окон. А у тебя что? Я рассказал о нейтрализации вражеских магов и о том, что орки готовят лестницы для штурма. В момент рассказа я почувствовал ноющую боль, как будто мое сердце сжали в кулаке чьи-то невидимые холодные пальцы. Я уже знал, что означали подобные крайне неприятные ощущения. Моя тьма только что погибла где-то на улице. Вызывать волчонка заново я пока не спешил, так как внутри здания пользы от нее было немного, а снаружи ее бы опять сразу же убили орки. Осторожно подойдя к узкой бойнице на лестнице, я выглянул и тут же резко убрал голову, увидев темные фигуры возле самой стены здания. В проем спустя долю секунды влетели метровой длины дротик и выпущенная из лука зазубренная стрела. Признаться, я несколько опешил от того, насколько близко прошла смерть, и посоветовал Петьке запретить всем приближаться к окнам. Однако, враги были уже возле самой стены, и буквально спустя пару секунд входная дверь прогнулась от сильного удара. Таран. Заряжая арбалет на бегу, я спустился вниз и застал момент, когда правая створка ворот слетела от второго удара и повисла на верхней петле. Я присел на одно колено и выстрелил в ближайшего орка, удерживавшего бревно у самого расщепленного от ударов конца. Целил я в прорезь шлема, но выстрел не задался, арбалетный болт со звоном срикошетил от легкого шлема в сторону, откуда-то из-за спины орка послышался вскрик боли. Но счастливчик жил недолго, пузырь прострелил ему грудь из тяжелого пехотного арбалета, и смертельно раненый орк с хриплым криком выронил бревно. Поднимать упершийся передним краем в землю таран кинулось сразу несколько противников, и Фериат от всей души зарядил в эту кучу огненным шаром. Когда стихли вопли обгоревших крыс, я произвел в уме подсчеты. Минус то ли 6, то ли 8 врагов, таран пока выведен из строя, и дверь в храм осталась на месте, хоть и в покосившемся состоянии. Это был несомненный успех. Вот только слишком уж мало врагов было перед воротами. Где же были остальные? Видимо, такая же мысль возникла в голове у пузыря, и он послал Пеньку Веселого проверить крышу. Тут на крыше орки. Их много. Крик одноухого лучника оборвался на полуслове, но и сказанного уже хватило остальным, чтобы понять, что дело плохо. Пузырь отшвырнул свой арбалет, так и не успев его перезарядить, и взялся за огромный тяжелый двуручник. Лезвие меча сразу же затрепетало языками огня, как только пальцы моего друга сомкнулись на рукояти. «Серый и Космат, вы идете со мной. Ярик и маги пытаются починить дверь. Найла, ты стоишь у окна и их прикрываешь, если враги появятся на аллее». Я вытянул свои мечи и увидел странные кроваво-бурые всполохи на лезвиях. Такие же блики перебегали по мечу Космата, а уж огненный двуручник пузыря помимо языков пламени полыхал колдовским огнем так, что мне хотелось отвернуться и бежать от него подальше. Действует магия этого места, эта богиня смерти защищает свое святилище, пояснил пузырь, видя наши вытянувшиеся от удивления лица. С нами сейчас сила Мараны, и мы не можем проиграть. Пузырь еще на ходу по лестнице стал раскручивать свой тяжелый меч. Я старался держаться на пару шагов сзади, чтобы ненароком не попасть под страшное лезвие. Космат бежал в шаге позади меня. Именно в таком порядке мы и выскочили на крышу храма. На плоской крыше оказалось множество врагов, не менее 30 орков уже поднялись по приставным лестницам, а новые и новые лезли наверх. Петька врубился в их толпу подобно взбесившей мясорубке, круша противников направо и налево. Его меч, казалось, не встречал никакого сопротивления и с одинаковой легкостью перерубал и клинки, и доспехи, и живые тела. Наша с Косматом задача заключалась лишь в том, чтобы не дать ошеломленным врагам прийти в себя и окружить нашу маленькую группу. Хотя появление живой машины смерти, в которую превратился мой школьный друг, явно выбило из крыс все уроки дисциплины и групповых действий. Многие орки просто бросали оружие и прыгали вниз с крыши, рискуя сломать себе ноги при падении с достаточно большой высоты. Другие пытались обороняться, но при этом каждый был за себя и действовал так, чтобы оказаться за спинами своих товарищей. Мне удалось достаточно ловко отбить клинками несколько брошенных дротиков и один раз сотрубить уже занесенную для удара копьем руку орка. Космат дико кричал и раз за разом опускал окровавленный меч в лежащих на полу покалеченных врагов, добивая орков без всякой жалости. Мы прошлись по всей крыше от начала до конца, не оставляя за собой никого живого. Я с помощью космата затащил наверх три самодельные лестницы, лишив таким образом орков заготовленных осадных средств. «Уходим, пока они не очнулись», — прохрипел космат, и я только сейчас заметил застрявший у него в плече дротик. «Уходим», — устало подтвердил Петька, словно очнувшись от боевого безумия и удивленно осматривая покрытую рассеченными телами крышу. Внизу нас ждал приятный сюрприз, наши друзья поставили створку двери на место, а Свелинна в дополнение ко всему наморозила на ворота 10-сантиметровую корку льда. Ярик одобрительно кивал головой, ощупывая ледяную преграду своими чуткими пальцами. «Теперь и так просто ворота им не взять», — заулыбался дварф. «Интересно, что они придумают в следующий раз?» Словно специально, чтобы дать ответ на вопрос дварфа, в окно со стороны улицы влетел горящий комок какого-то промасленного тряпья. А за ним еще один, и еще, много, десятки, если не сотни зажигательных снарядов посыпались на нас. От плотного дыма сразу же стало трудно дышать, и я опустился на пол, где воздух был чуть чище. Фериат метался от одного горящего снаряда к другому, гася их простым прикосновением голой ладони, при этом темный эльф кричал всем остальным подниматься на крышу. Собственно, других вариантов и не оставалось, деревянный пол и лавки в большом молельном зале уже тлели и во множестве мест начали гореть, огонь был уже на деревянной лестнице и грозил отрезать нас от спасительного выхода на крышу. Низко пригибаясь к полу и прикрыв лицо тканью, я ухватил за руку едва не теряющую сознание от удушья Найлу и потащил к лестнице. Тут был самый опасный участок, нам пришлось бежать прямо сквозь огонь. Но, к счастью, полоса огня была пока небольшой. Шумно дыша и вытирая проступившие от едкого дыма слезы, мы остановились на крыше. Тут уже был Ярик и Свелинна, а спустя несколько мгновений в клубах дыма из чердачного проема показался космат, вынесший на руках престарелого старшего жреца храма Фетира. «Где Пузырь и Фериат? И где еще двое жрецов?» — прокричал я, быстро пересчитав собравшихся и выявив отсутствующих. Ответа не последовало, все лишь растерянно переглядывались и пожимали плечами. Но когда я попытался броситься обратно вниз спасать своих друзей, сразу несколько цепких рук ухватили меня. Ярик кричал, что по лестнице уже не спуститься, там бушевало пламя выше человеческого роста. Космат в обгоревшей одежде тоже уверял меня, что больше никто не мог бы спастись. Я расширенными от ужаса глазами всматривался в пылающий проем, за которым остался мой лучший друг. Но тут наше внимание привлек далекий звук рога. Звук шел со стороны, противоположной аллее, там был лишь крутой обсыпающийся склон и не было никакой дороги. Ярик отцепил от меня свои крепкие пальцы, повернулся на звук и проговорил потрясенно: «Клянусь Тором, это старинный сигнал дворфов к атаке. Там мои сородичи». Звуку рога вдруг ответил другой сигнал с противоположной стороны, и в самом конце освещенной аллеи показались какие-то темные фигуры. Всадники. Кто бы это мог быть? Словно в ответ на мой невысказанный вопрос в воздухе над нами проявилось летающее миниатюрное создание. Виги. Фамильяр Ленки. Летающая пикси зависла на одном месте и звенящим от волнения голосом моей школьной подруги проговорила: «Держитесь, мы уже идем на помощь, с нами светлые эльфы». Оказавшиеся между двух огней орки потеряли к защитникам храма всякие интересы и стали выстраиваться в боевые порядки. Противники строились в широкий круг, выставив вперед длинные копья, внутри круга собирались лучники и метатели дротиков. Но конники и подоспевшая пехота дворфов не стали атаковать врага, остановившись на расстоянии выстрела из лука. Эльфы, а их было не более десятка, спешились и достали длинные луки. Это было избиение в одни ворота, орки падали пачками, не в силах что-либо предпринять для своей защиты. Я и Ярик Тяжелый тоже сделали по паре выстрелов, расширяя бреши в круговой защите орков. Противники представляли собой идеальные мишени. Неподвижные легкобронированные цели без щитов, при этом хорошо освещенные огнями факелов. Довершил разгром врагов прилетевший из окна храма огромный огненный шар, разом накрывший группу оставшихся противников. Магия огня. Фериат. Он жив. Я очень надеялся, что Петька тоже был с ним. Осторожно я стал спускаться в задымленное помещение. Открытого пламени не было видно, хотя ступени лестницы обуглились и проваливались под ногами. В молильном зале пожар тоже уже был потушен, двое жрецов с замотанными мокрыми тряпками лицами открывали ставни, чтобы проветрить зал. Пузырь разбирал баррикаду у входной двери, его серебристый помятый панцирь потемнел от копоти, а яркий плащ обгорел и зиял рваными дырами. При моем появлении мой друг, не прекращая своей работы, попросил помочь ему убрать заваливший вход мусор. Уже после того, как мы открыли тяжелые створки, Петька немного отдышался и объяснил способ своего спасения. Фериат навесил на всех, кто не успел добраться до спасительной лестницы, защиту от огня. Странное это было, конечно, чувство, вроде идешь сквозь огонь, дышать практически нечем, одежда на тебе горит, но телу не очень-то и горячо. Мы втроем прошли прямо сквозь бушующее пламя в хозяйственные помещения храма и закрыли за собой двери. А Фериат остался в пылающем зале и продолжил в одиночку тушить пожар. Сотня орков и два мага врага уничтожены. Храм устоял. Потери минимальные. Это же просто великолепная победа. Радовалась высокородная леди Камилетта, осматривая место сражения. Бы не торопился с такими выводами, герцогиня, поправил ее выглядевший крайне недовольным светлый эльф в дорогой сверкающей под светом факела в броне. Вмешиваться в сражение было совсем не обязательным, но из-за вашей поспешности погибли сразу четверо моих собратьев. Мы понесли тяжелые потери, и главное бессмысленные. Противники вскоре пришлют новый отряд, уже более крупный, и тогда храм богини смерти уже никто не спасет. Я несколько удивился такой дерзости в речах эльфа и подумал, что молодая герцогиня сейчас вскипит. Однако Камилетта почему-то предпочла оставить обидные слова без ответа. Очень странно это было, совсем не похоже на обычное поведение импульсивной девушки. Однако я быстро выбросил эти странности из головы, как только увидел идущую быстрым шагом в мою сторону корешку. Прибывшая с герцогиней корешка явно стеснялась в присутствии посторонних слишком бурно выражать свои эмоции, но я сам не стал сдерживаться и побежал к ней, подхватил на руки и раскружил. Так испугалась, когда услышала от обитателей гостиницы о нападении на храм и о том, что вы пошли его защищать. Я просто места себе не находила от переживаний. В счастливых глазах Тайфлинга читалась откровенная радость от того, что для меня все благополучно закончилось. Я осторожно опустил девушку на землю, но корешка принялась ходить за мной, словно привязанная, куда бы я ни пошел. Я же направился к тому месту, где во время боя находились вражеские маги. От первого из них осталась только раскисшая пузырящаяся лужа, в которой плавали какие-то неприглядные ошметки. Зато второй маг, как я и предполагал, оказался жив, хотя упавшей глыбой его хорошенько приложило по голове, оставив широкую ссадину с засохшей кровяной коркой. «Связать и отнести в храм», — указал я на бесчувственное тело находящимся поблизости Ярику и его соплеменникам. Меня же заинтересовала коробка, которую так бережно охранял этот выживший маг. Это был прямоугольный короб внушительных размеров, внутри него что-то шевелилось. Со всеми предосторожностями мы с корешкой осмотрели подозрительный ящик и не нашли никаких магических сюрпризов. И тогда я решился и открыл его. Внутри оказалась обычная клетка с почтовыми голубями. Четыре сильных откормленных птицы находились в изолированных отделениях большой клетки и сейчас испуганно крутили головами, разбуженные посреди ночи ярким светом. Корешка не сдержала разочарованного вздоха. Я тоже сперва расстроился, так как ожидал увидеть что-либо гораздо более ценное, чем почтовые птицы. Но затем я внимательнее присмотрелся к надписям на отдельных клетках с готовыми к полету вестниками, и какие-то пока что смутные, но весьма занимательные мысли стали проскакивать в моей голове. Халфорд, голубятня армозаставка свирепого рыка, храм единого, горный храм единого. Четыре сизых птицы должны были доставить срочные донесения по указанным адресам. Этим можно было воспользоваться, хотя тут нужно было предварительно хорошенько размыслить. «Командир, дело есть, нужно кое-что обсудить наедине», — подошел ко мне Вильям Никофи, и я отошел с бароном в сторону. Убедившись, что даже корешка отошла и нас никто не подслушивает, молодой рыцарь шепотом поведал: «Ну, если сразу к делу, то наши переговоры со светлыми эльфами с треском провалились. Да, ушастые потеряли 200 бойцов в столице и имеют зуб на орков и графа Армаза, но эльфы не будут воевать с правителями Халфорда, кем бы они ни были. К тому же значительную часть вины в гибели своих собратьев эльфы возлагают на погибшего отца Камилетты, так как тот нанимал эльфов для личной охраны от всевозможных покушений, но не для ведения полномасштабной войны. Поэтому многие старейшины клана Дневной Росы, а особенно родственники погибших, полагали возможным разорвать многовековой союз и даже предлагали выдать Камилетту ее врагам, так как считали, что род Кафиштинов их предал. До ареста герцогини дело, к счастью, не дошло, но помогать последние из Кафиштинов эльфы точно не станут. И самое неприятное, эльфы официально сообщили нам, что не станут укрывать беглянку на своей территории и выдадут Камилетту по первому же запросу, если таковой последует от правителей Халфорда. Камитак обиделась на вероломство ушастых, что не стала даже оставаться на вторую ночь в Круэндарсе и демонстративно поспешила уехать из эльфийского города. Эльфы выделили нам лишь 10 своих охранников, чтобы те проводили молодую леди до ее замка. И вот что я предлагаю, точнее, это не я придумал, но ты понимаешь, кто такое предложил. Для эльфов их вечная жизнь крайне важна, но гораздо ценнее для них возможность сохранения жизни своих родичей. У нас 4 эльфийских трупа и возможность их воскресить. Это стоит того, чтобы поторговаться со светлоухими, надавить на них и заполучить их поддержку. Что скажешь? Я попытался представить себя на месте эльфов и сразу разочарованно покачал головой. Воскресить 4 эльфов, чтобы потом потерять сотни и сотни других соплеменников, будучи втянутым в конфликт с сильным врагом. Кто вообще пойдет на такое? Лично я бы на такое не согласился. Да и эльфы тоже не идиоты, и однозначно не пойдут на такой неравный размен. Однако это не значило, что убитых эльфов мы воскрешать не будем. Будем, все-таки они сражались на нашей стороне и погибли, защищая нас самих. Да и какая-то благодарность светлых за возвращение своих товарищей должна же быть.